«Я тоже об этом думал», — признал, сводя карандашом по тетрадному листу, горбун-щитовод. Дошла очередь до ангела. «О душе надо поговорить», — предложил ангел, и горбун-щитовод записал в столбик вопросов для обсуждения. Сразу же после кладбища распахать, поговорить о душе. После чего отошел от ангела и направился на поиски своего начальника. Архипка Степан в это время дремал на своей лавке в первом коровнике. И снилось ему, что живет он в большом доме, окруженном его собственными полями, на которых колосится море пшеницы. А дальше за пшеницей на сочно-травных лугах пасется всякий его скот. И так много этого скота собрано в одном месте, что даже земля прогибается под его тяжестью. А пастухом у этого скота состоит красноармеец Федька, и вместо палки в руках у него обломанное ружье. «Эй!» — ворвался в сон неприятный из-за своей неожиданности голос горбуна-щитовода. «Архипка! Эй! Ты что, спишь, что ли?» Открыл глаза Архипка Степан. Посмотрел на разбудившего его человека без любви, вздохнул тяжело, прощаясь с приятными сновидениями. «Чего тебе?» — спросил. Горбун вместо ответа придвинул к лицу Архипки Степана тетрадь, открытую наполовину исписанной карандашом и корявым почерком страницы. Посмотрел Архипка Степан на эту страницу тупо, потому как для него все равно все буквы кверху ногами стояли, и снова поднял взгляд на горбуна. «Может, это что-то предложишь обговорить на собрании? Ну, чтоб что-нибудь важное?» Архипка Степан вздохнул еще раз, присел на свои лавки, почесал за ухом. «Вот что!» — заговорил он наконец. «Мы ж на тогдашнем похоронном митинге, помнишь, когда многих поубивало? Запиши, в общем, чтоб коммуну назвать именем Федьки». «Ага!» — кивнул горбун-щитовод, уже водя своим карандашом. «А предложение для улучшения общей жизни есть?» «Улучшение?» — удивленно повторил Архипка Степан. «А что? Кому-то плохо живется? Кто-то жаловался?» «Не-не!» — замотал головой горбун. «Ну, тогда нет», — ответил Архипка Степан. Горбун вышел из коровника, присел на солнечном месте и перечитал все им записанное. Многовато оказалось предметов и обсуждений, это порадовало горбуна. Ощущал он гордость в себе за то, что самолично всех опросил, и от многих есть не от каждого, что-то записал в тетрадь. И тут же полистал он тетрадь, проверяя, много ли еще в ней чистых страниц остается на будущее. Полистал и удостоверился, много еще страниц. И наступило у него на душе благоденственное ожидание. И улыбнулся он сам себе и миру. Время двигалось к вечеру, когда показались далеко в поле красноармейцы, не спеша шедшие к новым палестинам. Пятеро или шестеро из них несли что-то тяжелое, и сразу все увидавшие их поняли, что это было, а остальные шагали свободной гурьбой. А рельс, который удалось добыть красноармейцам, высотой был в человеческий рост, а весом чуть полегче среднего человека. Свинтили они его возле стрелочного механизма на пролегавшей так же далеко от новых палестин железной дороги. Были на этом рельсе широкие дырки для больших крепежных болтов. Вот за две такие дырки и подвесили его к козырьку крыши коровника, укрепив перед этим козырек двумя сосновыми подпорками снизу.